Флэшбэк шестой. Отработать долги. У лифта три пьяных в дрова феи. Пытаются разобраться с кнопкой. Хихикают и передают друг другу открытую бутылку шампанского. Киваю своей на лестницу. Пролет второй, третий, четвертый. Я иду сзади, облизываясь на ее стройные гладкие бедра. На ней нет колготок, и если протянуть руку... Юбка там вообще предусмотрена под этим плащом. Или ты там голая, детка? Всплывающие картинки сносят голову. Плащ снять, сапоги оставить и прямо с порога. Оу! Горячее тепло разливается по телу. Член самостоятельно пытается расстегнуть ширинку. Я готов, просто пиздец. Какой этаж? Четвертый. Высоковато. Здесь 16 этажей. Четвертый — это невысоковато. Все относительно. Открываю дверь, пропускаю ее внутрь. Щелкаю выключателем. Рюкзак ставлю на комод. Помочь? Стреляю глазами на ее трахательные сапоги. Похоже, что не справлюсь сама. Брови вызывающе дергаются вверх. Пальцы медленно расстегивают крупные пуговицы на плаще. Не голая. Мое дело предложить. Съезжаю я. Скидываю обувь, прохожу мимо. А вот плащ мог бы помочь снять. Застываю. Разворачиваюсь, забираю из рук плащ. Пока вешаю его на плечики, мое тело передергивает от возбуждения. Звук расстегивающегося замка ее сапожка. О, да. Она в замшевом мини и тонком объемном полувере. Облокачиваюсь на арку в зал, показывая ей рукой внутрь. Проходит мимо меня в темноту. Спина открыта. Вдоль позвоночника шикарный хвост до самой талии. Поперек спины едва заметная силиконовая резинка от бюстгальтера. Она взмахивает волосами, и я замечаю медальон на цепочке между лопаток. Секс просто. Я уже и забыл, а может, никогда и не знал, какими могут быть на ощупь натуральные волосы. Мои блондинки, брюнетки и рыженькие, сплошь крашеные. А у Карины вообще нарощенная. Авария замирает на входе в комнату. Я незаметно глажу пальцами ее роскошный хвост, вдыхая поглубже, желая уловить точнее запах. Очень тонкий, хрустальный какой-то запах. Дорогой. Включая подсветку поярче. Неоновый голубой периметр поверху и низу комнаты. Оглядывается. Диван расстелен, и мы можем прямо сейчас садиться в кресло. Подкладывая под себя одну ногу, зависаю на ее голой коленке. Взгляд скользит по бедру, у нее белые трусики. «Может, на диван?» — подмигиваю ей. «Ты на диван?» «Ясно. Окей. Пусть пока так». «Френдзона?» — усмехаюсь я, показывая руками расстояние от дивана до кресла. «Нет, зона отчуждения». Сажусь на соседнее кресло. Оно ближе, чем диван. Ты у нас не простая авария. Атомная. Усмехается. Чай, кофе, вино, шампанское, коньяк. Нет, мой рюкзак. Там есть что-то, чего нет у меня. Поднимаюсь, приношу. Достает зарядное и телефон. Оглядывается. Забираю из рук, втыкаю в розетку. Она за столом, который между нами. Как тебя зовут? «Авария!» — улыбается она. «А тебя?» Белые идеальные зубки сверкают. «Арчи!» «Арчибальд, что ли?» — поднимает она брови, губы подрагивают в попытке не смеяться. «Артур!» «Друзья зовут Арчи!» «Спать!» — киваю ей на диван. «Можешь ложиться!» — словно позволяя. «Спасибо, что разрешила!» — хмыкаю я. «В душ хочешь?» «Обойдусь!» — подтягивает ближе телефон. Пальчики бегут по экрану, подносит, хмурясь к уху. Вздрагивает от резкого звука, который слышу даже я. Абонент недоступен. Мне становится как-то неуютно от этого ее звонка, словно она швырнула мне в грудь кошку, умеющую одаренно скрести. «Кому звоним?» — всматриваясь в ее лицо. «Одному близкому человеку». «Зачем?» Кивает на часы. 4. «Утро. Завтра. Пришла пора порешать». «Одному близкому человеку. Так что ж он, черт возьми, тебя не забрал от твоего отчима? Меня вспенивает, и дыхание срывается. Теперь точно нет возбуждения. Чувство собственности? Да. Я решаю твои проблемы. Значит, ты принадлежишь мне, авария. Какому близкому человеку? Сжимая челюсти, перехватывая ее запястье. Вынимаю телефон, отодвигаю подальше. Дергает руку, не отпускаю. Мне пора. Встает с кресла. Как это? Что-то в моих мозгах перещелкивает. Нет, мне не накаляет, что она не ведется на попытку уложить ее быстро. Скорее, наоборот. Это импонирует мне. Я не собираюсь давить по-настоящему. Не прокатило, и ладно. Но я забрал ее оттуда, и... Что и? Пусти! Отпускаю. Ты куда собралась? Он же недоступен. Кого я сейчас имею в виду? Номер или близкого человека? Разберусь. Могла бы разобралась уже давно. Все внутри меня протестует. Это пиздец, как неправильно. Я убедил ее ехать со мной. Она доверилась мне. Подхватывает рюкзак, вытягивает за провод зарядное из розетки. И я мозгами понимаю, что достаточно сказать что-нибудь человеческое. Пообещать не трогать, и она успокоится, останется. Но, блядь, мой язык не заточен под такие акробатические этюды. Встаю в проходе арки. Ты никуда сейчас не поедешь. Мы ляжем спать, а утром... Из зала две арки. Одна в коридор, вторая на кухню. Там шторы из костяшек. И кухня имеет тоже отдельный выход в коридор. Своеобразное кольцо. И, словно чувствуя, что вторая арка тоже выход, авария молча разворачивается и уходит туда. Срываюсь следом, уже на кухне ловя ее за локоть. Дергается. Разворачиваю. В глазах отвращение и разочарование. Это почему-то действует на меня, как пощечина. Да, надо признать, мне не хотелось бы разочаровывать ее. Слова, да. Нужно найти нормальные слова, чтобы она осталась. Совсем не обязательно держать ее здесь силой, ведь ей все равно некуда пойти. Иначе хрен бы она поехала со мной. И я сказал, чтобы не боялась. А сейчас чувствую ее адреналин. Хотя на лице никаких признаков страха, скорее вызов. Ты чего задергалась? Ловлю ее взгляд. Я же сказал, не бойся. Все, это мой максимум, честно. Оправдываться — это, блядь, выше моих способностей, а выше головы не прыгнешь. Я хочу уйти. Куда? К своему парню. Что? Это пощечина чувствительной предыдущей, и мне хочется шлепнуть ей в ответ. Не сильно, по носу, чтобы особенно не задирала, и я не собираюсь ее отпускать. Пусть ее Кен тусуется. Нет. Ты еще не отработала все свои косяки, детка. Начнем. Ты хочешь, чтобы я отработала? Губка в отвращении вздрагивает вверх, а взгляд скользит ниже. Размечталась, фыркаю я, следя за ее взглядом. Гетеру я найду и понаряднее. Это я, конечно, не субред, куда уж понаряднее. А ты пока... Мой взгляд ищет, за что зацепиться. Посуду помой. Помыть тебе посуду? Опасно прищуривается она. Киваю. Показательно закатывает рукава. Реально собралась мыть, распахивая глаза. Я вообще как бы просто хотел потроллить немного ее, ущипнуть за гонор, покусаться там, разогреть обстановку. Отворачивается, открывает кран. В растерянности смотрю, как она выдавливает моющее средство на губку. Поднимает чашку. «Да черт с тобой!» Сам себе пожимаю плечами. «Мой». Она не торопится, тщательно отмывая каждую чашку. Аккуратно заставляет одну на другую. Горкой. Сверху кружку. Потом, хорошенько ополоснув, ставит еще одну. Мою любимую для кофе. Закрывает кран. «Вообще-то еще сковорода». На автомате отмечаю я про себя. Но лучше пусть не трогает, а то мне уже практически неловко. Убедил девчонку ехать, заставил посуду мыть. Бред какой-то. Вытирает руки полотенцем. берет чистую горку посуды в руки. «Отработала?» Глазища горят, растерянно киваю. «Хорошо!» С размахом грохает это все на пол. Осколки, грохот. «А то я могу еще окошко помыть, плазму, лицо твое начистить. Надо?» Охуевая, разглядываю беспредел. Весомый процент моего кухонного сервиза взорван. От возмущения в ушах стучит пульс. Поднимаю глаза. «Ах ты, зараза! А ну-ка, иди сюда!» Ее глаза, словно большие, удивленные, почти невинные. В грудь выстреливает ее адреналином. И это запускает во мне что-то очень, очень, очень. Срывается с места, и я за ней. Под ногами скользят разбитые чашки. Вылетаем в коридор. Потом опять в комнату. Пару кругов вокруг кресла. Замираем. Она за его спинкой. Рисковато и агрессивно посмеиваемся, не отводя друг от друга глаз. Рывком задвигая его к окну. Выскакивает. Рывок к кухне, но я успеваю наперерез. Моя рука хватает воздух. Она уворачивается. Запрыгивает на диван. Ну, вот и все. Делаю шаг к ней. Мои колени упираются в диван. Ее спина в стену. Меня прет, как пацана. Уже не от злости, а от этой охоты. «Иди сюда!»